Большая часть металлического запаса храма находилась в обращении. На любой момент времени остатки денежных средств в казне храма были достаточно скромными. Однако все потоки драгоценных металлов контролировались теми, кому изначально принадлежали драгоценные металлы, пущенные в оборот. То есть финансовой олигархии Иерусалима, управлявшей казной храма. Скорее всего, свою долю в капитале имели также партнеры финансовых олигархов Иерусалима по бизнесу, торговцы Александрии и торговцы Рима. Таким образом, в связи с торговлей драгоценными металлами в Средиземноморском регионе сложился своеобразный треугольник – Иерусалим, Рим, Александрия. Чиновники Рима знали об операциях с драгоценными металлами и понимали, что они в первую очередь ведут к укреплению позиций Иерусалима. Однако они либо были втянуты в эти операции, либо побаивались возражать. Наконец, префект Каппадокии Валерий Флаг решил запретить вывоз драгоценных металлов, так как утечка металла подрывала денежное обращение в подведомственной ему провинции. Через свое лобби в Риме каппадокийские иудеи сумели возбудить против Флага судебное дело. Только благодаря тому, что защитником Флага в суде выступил талантливый Цицерон, префекта удалось оправдать. Эта история показывает, насколько важным для иудеев Иерусалима и диаспоры было обеспечение беспрепятственной циркуляции драгоценных металлов в пределах Римской империи. Кстати, торговля драгоценными металлами в Средиземноморье приводила к тому, что серебро, которое чеканилось в Риме, динарии, уходило из обращения. Золотых монет, назывались ауреи, как средство торгового обмена и платежа Римом чеканилось мало. Таким образом, римских монет хронически не хватало. Впрочем, любая нехватка денег, как известно, играет на руку кредиторам, так как поднимает процент по судам. Так что еврейские ростовщики от этого получали дополнительный выигрыш.